Глава 2. «Значит, последнее, что вы помните, как очнулись на обочине?» – уточнила Ева. Она никогда не сталкивалась с подобными происшествиями и не знала, какие вопросы следует задавать. «Да», – подтвердил незнакомец. «И при себе у вас не было никаких документов?» «Вообще ни единой вещи. В карманах полная пустота. Мужчина пожал плечами. Возможно, меня ограбили. Они уже вышли с рынка и вели разговор на улице». Мужчина сразу заявил, что не хотел бы отвлекать его, но она настояла на оказании помощи. Доброе сердце девушки не позволяло ей оставить человека в беде, тем более она верила в знаки судьбы. Если именно ей выпало заметить потерянного, это не просто так, и именно она должна прийти на подмогу и разобраться в этой ситуации. «Нужно обратиться в полицию. Пойдемте, я оставлю покупки в гостинице и провожу вас в участок. Здесь недалеко», – позвала Ева. «В гостиницу? Вы приехали сюда отдыхать, а я порчу вам отпуск», – разозлился на себя мужчина. «Нет, я здесь живу, а работаю в гостинице», – успокоила его девушка. «Все равно мне неловко, что отнимаю ваше время. Просто назовите мне адрес участка, и я найду его сам». «Заблудитесь еще, и это останется на моей совести», – покачала головой Ева. «Не переживайте, мне несложно вас проводить». «Позвольте хотя бы узнать имя моей спасительницы», – улыбнулся мужчина. «Ева, а ваше?» «К сожалению, я не помню». «Зато можете выбрать себе любую понравившуюся», – попыталась ободрить бедолагу девушка. На ум почему-то пришел Андрей. «Тогда приятно познакомиться, Андрей». Мужчина не позволил ей нести пакеты с покупками и взял их в свои руки. Девушке оставил только плетеную корзинку. Ева шла немного впереди и правда напоминала волшебного проводника из сказки, что указывает дорогу сбившимся путникам. «Наталья, мы пришли!» – оповестила Ева, оказавшись на кухне. «Принимай продукты!» «Кто это мы?» В женщине сразу заиграло любопытство, и она отвлеклась от плиты. Когда в помещении появился Андрей, Наталья расплылась в восторженной улыбке и успела одобрительно покивать Еве. В морском гребешке давно не появлялось мужчин, если не считать гостей. «Здравствуйте, я поставлю это сюда. Доставлено в целости и сохранности», – дал гарантию мужчина. «Ладно, нам пора», – поторопила Андрея Ева, чтобы избежать любопытных расспросов. «Даже не познакомишь нас». Надулась Наталья. «Позже!» – успела крикнуть девушка, стремительно покидая кухню. Полицейский участок находился недалеко от гостиницы, впрочем, как и любой другой объект в поселке. Всю территорию можно было обойти меньше, чем за час, поэтому Ева слукавила, напугав Андрея возможностью потеряться. Честно говоря, ее заинтересовала эта история, а желание помочь превратилось в ангельскую миссию. Преступность в поселке сводилась к нулю, за исключением маленьких хулиганств. Наподобие кражи яблок с чужого огорода. Участковый Ростислав давно приударял за Евой и, увидев ее на пороге своего кабинета, не смог сдержать счастливые улыбки. «Ева, какими судьбами?» «Чрезвычайная ситуация», – сразу остудила пыл полицейского девушка. Улыбка моментально исчезла с лица Ростислава при виде Андрея. С таким идеальным мужчиной ему не сравниться. Сам же участковый был рыжеволосым, как и Ева. Их даже часто принимали за брата и сестру. «Человек потерял память», – сообщила Ева. После беседы и составления протокола Ростислав порекомендовал провести медицинское обследование. В поселке работал только дежурный врач, и в местной больнице отсутствовало серьезное оборудование. Для качественного осмотра необходимо ехать в город. «Через 40 минут у меня прием, тетя Аня опять жалуется, что собственная сестра подменяет ей кур. А после я могу его отвезти», – предложил Ростислав. «Я тоже могу отвезти. Наверное, в таких ситуациях лучше действовать как можно быстрее», – рассудила Ева. По лицу Андрея можно было проследить, как пополняется его сосуд с чувством вины. Мужчина не помнил точно, но, кажется, в его жизни редко встречались такие отзывчивые люди. «Кем вы работаете в гостинице?» – завел разговор Андрей в машине. «Морской гребешок – это мое детище. Я открыла его около 5 лет назад». «Ого, неожиданно!» – поразился мужчина. «Почему?» «Когда вы подошли ко мне на рынке, я подумал, что вы студентка». «Сочту за комплимент», – улыбнулась Ева. «Но я давно не студентка. Через месяц мне будет 30». «Прекрасный возраст. По внутреннему ощущению я уже прошел эту цифру, но могу ошибаться». Возраст никогда не имел для Евы значения. Она не ставила себе цели к стольки-то годам достичь того-то и того-то. Она просто жила и наслаждалась каждым днем. Да, они похожи один на другой, но девушку это нисколько не напрягало. Последние 3 года мама не переставала повторять. «Когда же уже выпрыгнешь из своего болота? Пора подумать о будущем и семье. Как ты найдешь мужа в этой деревне?» Не сказать, чтобы Еву совсем не трогали ее слова, но следовать чужому сценарию она не собиралась. Сейчас ей было комфортно в этом месте, а когда накатывала волна самоанализа, девушка шла на побережье и размышляла под успокаивающий звук резвящихся волн. Море всегда оказывало на нее целительное свойство. «Кем работали вы, наверное, спрашивать бессмысленно?» «Да», – печально усмехнулся Андрей. «Так странно помнить слова и в целом явление, но забыть все о себе». «Наверное, вы очень напуганы». «Честно говоря, я сейчас не понимаю свое состояние. Я словно оказался в чужом сне», – признался Андрей. Скорее всего, он пребывал в состоянии шока. В больнице пришлось отсидеть очередь, после чего Андрея обследовали и сделали снимки. Из-за густых волос невозможно было заметить рану на голове. Врач заключил, что мужчина получил черепно-мозговую травму, что послужило причиной амнезии. При должном лечении память может вернуться полностью или частично. Помимо медикаментов, Андрею назначили физиотерапию. Вернувшись в поселок, Ева и Андрей продолжили сидеть в машине, не понимая, что делать дальше, то ли прощаться, то ли нет. В голове у обоих вертелся один вопрос, но задавать его мужчине не позволяла совесть, а Ева боялась выглядеть навязчивой в ее стремлении помочь. «Вам нужно где-то жить», – все же сказала девушка. «Что-нибудь придумаю». Пожал плечами Андрей, первое время можно ночевать на улице, летом это не грозит летальным исходом, пока он не решит, куда податься. Можете остановиться в морском гребешке. Нет, я не могу согласиться, у меня даже нет денег. Разберемся с этим позже, не будете же вы спать на улице, вас могут забодать бараны или гуси, это очень свирепые птицы, если вы не заметили, шутливо припугнула Ева. «В какое опасное место я, оказывается, угодил!» – рассмеялся мужчина, в душе благодаря, что на его пути встретилась такая чудесная помощница.